Глава 19. Я лежал в гамаке, стараясь не шевелиться, перемежая стоны шипением и злобными ругательствами. Приземление после моего прыжка со скалы прошло не совсем так, как ожидалось. Повторение подвига с прыжками со скалы из аватара, где герой, хватаясь за листья, мягко приземлялся на землю, не состоялось. Оказалось, что если пролететь метров 30, то мягкие ветви стоящего внизу дерева превращаются в твердокаменное препятствие. Для большей убедительности дополнительно увитое лианами, густо поросшими шипами. И что за идиот придумал плести ими ветви? Да еще и пофиг этот. Кроме сломанных ребер и 2000 ссадин и царапин, мое тело скручивало смесь подагры с ревматизмом. Этот гадский алхимик специально ведь подсунул мне эту гадость прыгучую. И теперь мои разбитые от кенгуриных прыжков суставы ломило так, будто их отбойным молотком раздробили. Одно хорошо. Сочувствующе вздыхающая Яра не отходила от меня ни на шаг. То, протирая израненное тело влажной тряпицей, то накладывала излечивающие заклинания, то подсовывала мне кусочки очищенных тропических фруктов. Еще бы остаться с ней один на один. Процесс выздоровления тогда бы пошел семимильными шагами. Тем более, что времени было завались. Феня где-то сожрал целого сухопутного кита и теперь ушел в длительную спячку. Если подумать, не такая уж плохая идея. И я решил последовать его примеру. Глаза мои закрылись, и я погрузился в сон. К счастью, в комнату с бабой, в стеклянном гробу, я в этот раз не попал. Вместо этого я попал в другое помещение. Хотя назвать это помещением можно было с большим трудом. Безразмерный зал походил на ангар для парковки десятка межгалактических космолетов. Круг пола был очерчен стенами, уходящими так высоко, что потолок терялся в непроглядной тьме, хотя зал и был ярко освещен. По колоннам красного гранита, уносящимся в недостижимую высь, бегали голубые блики, окрашивая кроваво-красную поверхность мертвенно-фиолетовый цвет. Каменные чаши, восстановленные по периметру зала, парили белесым дымом, наполняя воздух парами едкого наркотического зелья. Среди его клубов в середине помещения завис светящийся полупрозрачный шар диаметром не меньше 30 метров. На его поверхности отчетливо были видны очертания материков, островов, океанов и морей этого мира. Этот титанический глобус тихо вращался вокруг своей оси, бросая повсюду голубоватые отблески, которые попадали и на стены, и на колонны, и на зависших рядом с шаром живых существ. Около изображения небольшого острова и побережья, ближайшего к нему материка, левитировал маг. Хрупкая фигура была облачена в золотистую рясу, тяжелыми складками, спадающие до кончиков пальцев ног и даже ниже. Узоры, по которым то и дело пробегали разноцветные искорки, покрывали его снизу и до самого верха. От природы бледное лицо мага, затененное надвинутым капюшоном, местами почернело от старости. Но блеск живых глаз и твердый властный голос на стариковский никак не походили. Две тройки старших магов, зависших по бокам от него, внимали каждому его слову. «Что происходит здесь, у Гротовой заводи? Добрались ли туда наши корабли?» «Добрались и вступили в сражение с подручными Объекта-1. Противник был уничтожен полностью, но это единственная положительная весть. Здесь, здесь и здесь...» Рука одного из верховных магов отметила три точки на карте. «Наши миссии полностью провалились. Все погибли. В живых остались только наблюдатели, не вступившие в схватку». «Как такое могло произойти? Как эти животные смогли уничтожить наши элитные отряды? Или Объект-1 смог разделиться на три части, чтобы встретить наших воинов сразу в трех местах?» «Можно и так сказать. Узнав о наших карательных операциях, дикари нашли очень эффективные средства. Амулеты из волос Объекта-1, обрезки когтей, бутыльки с каплями его крови стали мощнейшими амулетами антимагии. Радиус действия у них небольшой, но эффективность не хуже, чем у самого объекта. По нанесениям наших шпионов, тамошние самки в очередь к объекту выстроились, сгорая от желания сделать себе прививку антимагии. Только это до недавнего времени отвлекало Объект-1 от вторжения на нашу цитадель». «До последнего времени?» «Да. Судя по докладам наблюдателей, наши карательные операции заставили их отложить грабеж наших кораблей, позабыть о похотливых самках и под предводительством Объекта-1 выдвинуться в поход. По нашим расчетам, он должен прибыть сюда через 3 дня». «А наши шпионы? Пора им отрабатывать свои жалкие сохраненные жизни. Почему объект один еще жив? У него иммунитет к магии, но не к кинжалу и яду. Наши шпионы, говорящий на некоторое время замялся. Наши шпионы или обезврежены, или... Мастер Норд-Нурд считает, что они примкнули к мятежникам. Рядом с объектом один магические путы спали, а их ненависть к нам переселила страх. Некоторое время старец молчал, буряя говорящего взглядом. Затем обратился к первому оратору. «Ты говорил ж, им плыть сюда 3 дня. Как вы им противодействуете?» «Мы пустили ему в противоход морское течение. Оно теряет свою силу по мере приближения к объекту, но, продолжая двигаться по инерции, все же замедляет движущуюся на нас армаду, что может дать нам еще 0,5 дня. Этого слишком мало. Привести в движение небесные сферы и сбросить на армаду звездные камни мы никак не успеваем. Одно сейчас нам только сможет помочь». «Нет», — прервал выступающего старец, «мы пойдем по намеченному пути. Как далеко от нас корабли Корца Арана?» «Они успешно приняли Стража Моря и стаю гигантских мурен, и завтра к вечеру должны доставить их в порт». «Тогда будем готовиться к погружению. Вы...» — старец развернулся к троице, зависшей слева от него. «Рассчитайте время и скорость погружения так, чтобы образовавшаяся воронкой засосала как можно больше кораблей. Объект один в 91% зарегистрированных случаях передвигается на флагмане, и он должен попасть в эту ловушку, но при этом его аура не должна достать сферы защиты цитадели, поэтому рассчитать все надо очень точно. Оставшийся флот станет жертвой Стража Моря, а экипажи сгинут в пастях его стаи. При приближении к объекту один они потеряют наш контроль, но это будет уже неважно. Их вечный голод и кровожадность, несомненно, заставят уничтожить всех, кто будет в их досягаемости. Магия в них практически отсутствует, а сила и ловкость таковы, что одного этого будет достаточно для достижения нашей цели. А когда объект один будет уничтожен, мы поднимемся вновь, и все, кто к этому времени будут живы, должны вернуться под нашу длань. Этим займетесь вы». Маг в этот раз повернулся к правой троице. «Готовьте ловцов, снаряжайте весь флот. Никто не должен уйти от нашего возмездия». Троица согласно склонила головы, но все же один из них спросил. «А что с объектом ноль? Наши изыскания пусть медленно, но движутся к решению этой проблемы. Совершенно ясно, что объект ноль является кровным родственником объекта один. И структура его сопротивления магической энергии родственна, хоть и далека от абсолюта, как у объекта один. Однако, поняв его суть, мы сможем разобраться и с надвигающейся на нас проблемой». «Нет, такой риск неприемлем. Единственный просчет, и наша величайшая цивилизация погибнет, снесенная ордой варваров. Мы будем проводить эксперименты и изучать противостоящий нам феномен, но положиться на то, что, познав его, мы познаем и феномен объекта один, мы не можем. Не сейчас, не с такими рисками. К тому же, с каждым днем объект ноль все больше изменяется, его способность становится все ярче выражена. Если в начале наших изысканий мне приходилось обновлять поле стазиса вокруг объекта ноль 1 раз в неделю, то теперь этот период составляет 23 часа. С такими изменениями мы не можем быть ни в чем уверенными. Нам еще предстоят годы и годы изучения объекта, прежде чем мы сможем утверждать, что нам понятна вся суть этого явления. Но сейчас это не первоочередная задача, хотя одни сутки мы этому внимание уделить возможность имеем». Во время этой речи вся семерка спустилась к полу и заскользила над ним к сфере света, внутри которой застыл оскалившийся орк. Его напряженная, наклоненная фигура с вытянутыми вперед руками, со скрюченными пальцами, была заморожена так, будто он мчался к невидимому врагу, да так и застыл, не добравшись до него. Кожа на большей части тела и лица отсутствовала, содранная безжалостной магией, острые когти обломаны, но вздувшиеся мускулы и жилы, горящие из-под обожженной роговицы зрачки глаз, ясно говорили, что орк не сдался и каждую секунду продолжает бороться, в жажде вырваться из окружающей его сферы замедления и добраться до ненавистного врага. Вряд ли он хотя бы видел окруживших его сферу магов, но прорываться на свободу не прекращал ни на миг. Верховный маг покачал головой, вливая в сферу поток энергии, обновляя ее останавливающие свойства. А потом, по молчаливому уговору, высшие маги начали действовать, воздействуя на тело орка различными видами магии. Мышечные волокна начали расплетаться, лопаясь одно за другим, Кончики пальцев загноились, взбухли, лопнули черными брызгами, оставшиеся без поддержки когти отпали вместе с потекшей плотью. Тело почернело от многочисленных подпалин. Затем все начало восстанавливаться вновь. Мышцы покрыла новая кожа, на руках прорезались новые когти, бельма на глазах исчезли, и все пошло по новой. Оскальные клыки раскрошились, кожа на лице треснула, сворачиваясь и облетая обгорелыми лохмотьями. И все это время тишину зала заполнило только многоголосое бормотание магов. Узлы концентрации магической энергии распадаются под воздействием непонятных сил. Воздействие снижено на 76%. Время действия — 22% от нормы. Час проходил за часом. День сменился ночью. А 7 фигур с застывшими скульптурами так и стояли вокруг 8-й, посылая и посылая в сферу света разрушительные заклинания. Ночь вновь сменилась днем, когда опять, не сговариваясь, все 7 опустили руки, глядя на так и не покорившийся их изучению объект. Постояв так минуту, не сказав ни слова, 6 поплыли к выходам, а Верховный вновь вознесся вверх, вперев свой помутневший взгляд в объемную карту. На ней были видны сотни разбросанных точек, постепенно собирающихся в единый слитный кулак и движущихся от материка к его цитадели. Часы шли за часами. Точки приближались, подлетали верховные маги, докладывая о подготовке и получая новые распоряжения. День сменился ночью, а ночь — днем. Затем снова настал день, когда глава магического ордена тихо опустился на пол, а шар с изображением волшебного мира стал плоским, лег на пол, превращаясь в карту острова Цитадели, прилегающими к нему морскими просторами. На самом дальнем краю ее показалось изображение миниатюрных кораблей, замигавших всеми цветами радуги, от пульсирующего алого на флагмане до бледно-золотого на суденышках чуть больших спасательной шлюпки, увязавшихся за армадой в надежде на поживу, когда цитадель падет. Они не представляли никакой угрозы, и когда объект один будет уничтожен, то они станут легкой добычей. И это хорошо. Этот инцидент с объектом, обладающим способностью разрушать магию, намного сдвинул график изучения этого тонкого искусства, и теперь понадобится большее количество подопытных для того, чтобы нагнать упущенное время. Взгляд старца передвинулся на сам остров и прибрежные воды. Там, в глубокой расщелине, находилось изображение клети, внутри которой билось одно из самых сильных морских существ. Его тело было покрыто черным защитным облаком, но и без него оно было достаточно мощным, чтобы в считанные секунды пустить на дно любой корабль. Рядом с ним находилась клеть с муренами, которым кораблей не потопить, но у попавших в воду живых существ, не наделенных магией, скрыться от них шансов нет. Их он выпустит, как только флагман попадет в созданный погружением водоворот. А пока... Взгляд сместился на остров, где в мини-вспышках порталов стали появляться маги и адепты, занимающие свое положение на перекрестках сплетения сил и готовящихся принять участие в глобальном заклинании. Воздействие всех участников должно быть безупречным, и этим займется 6 верховных магов. Они, окружив храм всех стихий, уже больше суток плетут энергетическую основу для магической конструкции. Все остальные присоединятся к ним на финальном этапе этого действа, вознося магический купол над всем островом. Погружение же его на дно морское — задача самого главы. Но его подготовка не нужна. Силы, данные ему при рождении, были таковы, что любое, даже самое сложное заклинание давалось ему достаточно легко и просто. И время воспользоваться этими силами пришло. Армада пересекла отмеченную черту, и настала пора действовать. Глава встряхнул руками, и перед ним появилась светящаяся полукруглая панель, напоминающая синтезатор, усеянная вместо клавиш сотнями мелких значков и пентаграмм. Еще один взмах руками, и над островом понеслась неслышимая музыка, подчиняющая и синхронизирующая все составные части этого величайшего действа. Руки верховных магов, зажатыми в них посохами, взметнулись ввысь, посылая беснующиеся вспышками молнии фиолетовые лучи. Достигнув заданной высоты, они раскрылись будто бутоны цветов, соприкасаясь лепестками друг с другом и срастаясь в единое целое. Вслед за этими лучами к небесам взметнулись десятки, а затем и сотни подобных лучей, вплетаясь и срастаясь со все расширяющимся куполом. Тот рос и расширялся до тех пор, пока не коснулся воды, опустился глубже, коснувшись дна, и продолжил расширяться дальше под землю, пока не окружил остров со всех сторон полной сферой. И тут же из самых дальних от храма стихии уголков острова пошла волна стазиса, останавливая внутри сферы любое движение и даже само время. Волна дошла до храма стихии и разбилась об него, откатилась немного назад, отодвинутая еще одним куполом, накрывшим храм и парящих вокруг него верховных магов. Слегка покачнувшийся глава убрал руки со светящейся панели, размял пальцы, хрипло вдыхая наполненный наркотическими парами воздух. Первый этап завершен. Но это только начало. Изображение кораблей подошло ко второй черте, и глава вновь положил руки на панель. Тонкие пальцы запорхали над ней, концентрируя льющуюся из главы силу и посылая ее в самые глубины мироздания. Земная кора разошлась, пропуская в свое лоно, начавшую медленно погружаться туда сферу с заключенным внутри него островом. Изображение острова на полу дернулось и начало медленно уходить под пол. А на освободившееся место хлынули морские воды, и на поверхности морской глади начала зарождаться гигантская воронка, засасывающая в себя еще ничего не подозревающие корабли. С каждым метром погружения воронка все усиливалась, набирая скорость, пока не стало слишком поздно, и у армады не было сил вырваться из ее смертельных объятий. Глава наблюдал, как крошечные кораблики сталкиваются друг с другом, разлетая щепки, вышвыривая вопящих существ в смертельные воды. А вот и то, чего глава ждал все это время. Флагман столкнулся с другим кораблем, и объект один оказался в воде. Холодное сердце главы радостно ёкнуло, а слегка подрагивающие руки потянулись к пентаграммам, которые он еще не трогал. Вздрогнули разомкнутые клети, и, повинуясь приказу главы магов, к упавшей точке ринулась свора смертельно голодных тварей. Еще несколько минут, и с ним будет покончено. Затем еще несколько минут на всплытие, сфера спадет, и подготовленные корабли ринутся на разгромленный флот, пленяя ценный груз и доставляя его в цитадель. Еще совсем немного, и висевшая несколько лет над ним угроза канет в лету, а исследование объекта 0 закроет в будущем возможность такой угрозы навсегда. Глава завороженно вглядывался в замерзшую в воде точку и приближающуюся к ней стража моря, когда, проходя через все защитные барьеры, на его грудь опустилась мускулистая, сочащаяся сукровицей лишенная кожи лапа, рывком отдирая его от пульта. Вторая лапа воткнула заостренные когти ему под подбородок. В уши застывшего от ужаса главы магов ударил хриплый рык. Железные мышцы рук, обхватившие его, напряглись, и тонкая шея хрустнула, как тростинка. Сухие мышцы шеи полопались, голова с частью позвоночника вырвалась из хилого тела, которое мешком повалилось на пол. Обеззвучно шевелящая губами голова широко раскрытыми глазами уставилась в бельма изуродованного орка. За спиной того виднелся постамент с погасшим полем стазиса. Голова попыталась что-то сказать, но в этот раз зал храма всех стихий огласил рев настоящего орочьего боевого вопля, заглушая все остальные звуки. Его пасть необычайно широко распахнулась, и острые клыки сомкнулись на черепе мага, кроша его будто скорлупку гнилого ореха. Глазные яблоки вылезли из орбит, а серое вещество потекло сквозь трещины, сминаемого лапами черепа. Еще один рывок, и отвратные ошметки разлетелись по всему полу. Туда же, с удовлетворенным хрипом, повалился умирающий вождь, на чьем лице застыла жуткая победная ухмылка.